Я к 12 сбегал к терминалу, отправил заявку и, получив ее, вновь вернулся к работе. Так и закончили ударным трудом все работы по первому в мире, и том и этом, плавсредству такого типа. Уже через час после моего возвращения, мы все успешно собрали, и старательно проверили все узлы и соединения. А Маша из тонкой ткани старой палатки, найденной в машине, сделала примитивный парус, и перенеся получившегося монстра, названного альбатросом, к морю, наши мореплаватели и первопроходцы отправились в свой первый поход к неизвестности. К наступившей темноте ребята не успели вернуться, так мы, ожидая их, чтоб им легче было ориентироваться, запалили небольшой костер на берегу, устроив своего рода путеводный маяк. Не ахти что, конечно, ну уж какой есть в наших условиях, но даже и он помог. Через час, наконец-то, мы их услышали, точнее, сначала, плеск воды под веслами, а потом и сам наш лайнер показался на горизонте. Уже когда они подплыли намного ближе, мы с Машей увидели, что вернулись они не одни. С ними на палубе было еще двое, парень и совсем молоденькая девчонка, на внешний вид даже на несколько лет моложе нашей Маши. Подойдя как можно ближе к берегу, Иван с Генкой выпрыгнули и начали подтягивать наш корабль повыше, да и я бросился им помогать. Они стали еще там, в воде, что-то объяснять, наперебой друг перед другом возбужденно рассказывать, перебивая один одного, но я их не очень вежливо оборвал. «Парни, вы и так сегодня сильно задержались, да и еще новеньких к нам привезли. Давайте сделаем так, вытаскиваем наш альбатрос как можно дальше от воды, чтобы ненароком при сильном ветре его не смыло волнами и не унесло в неизвестность, и домой. Перекусим сами и новых людей покормим, а там уж, потом, и поговорим обо всем. Хорошо, принимается, ну и ладушки, побежали, и не бойтесь, я запасной фонарик взял, не навернемся. Хоть и сказал побежали, но и мы сами шли очень осторожно, луна ведь еще маленькая, и света от нее маловато, а фонарь светит под ноги больше мне и следующей за мной Маше, а привезенная парой того медленнее. Эти полтора километра, ночью, растянулись почти на час дороги, и все наши старательно помогали новичкам, а они, к тому же что-то и несли с собой. У девочки была сумка, а парень тащился с рюкзачком, на вид, полным. Ну это, я заметил, у всех попаданцев тут так, все мы поначалу судорожно хватаемся за свои земные вещи, боясь расстаться с ними, видимо подспудно боимся потерять еще и их. Потому-то и самое трудное для новичков оказалось те несчастные полтора десятка метров от залива, наверх к каменной полке у пещеры. Круто, масса веток, хлещущих по лицу, почти ничего не видно под ногами, но, все же, как-то и мы сами прошли и их провели, протащили, и на удивление, никто из нас даже не упал. Но как только пропустив всех, и последним закрыв двери, включив свет, я увидел лица новичков вблизи, и ужаснулся. Если у девчонки было всего пара ссадин на лбу и скуле, и большой синяк под глазом, то парень был изрядно избит, и на руках сплошь синяки и ссадины, и лицо явно показывало, что живого места там буквально нет. Досталось им, нехило так. Стас, они сильно голодные, больше двух суток толком не ели. Иван, только заметив мое изумление, заторопился и начал рассказывать: давай и действительно, сначала поедим все вместе, они за это время еще немного придут в себя, а уже потом они сами все подробно и расскажут. Хорошо, конечно, только им бы для начала хотя бы умыться, а лучше бы и вообще, искупаться, вода и смоет усталость, и подбодрит их. Как вы, ребята, согласны? А на завтра поутру наш врач, что стоит перед вами, Иван, уже осмотрит и подлечит. Если можно, мы бы и вправду окунулись, только если это недалеко идти, сил нет совсем, ответил парень. Ваши имена нам сказали уже давно, а меня зовут Алексей, или попросту Леша, и девушку, Света. Тогда так, Гена, фонарь в зубы, новички пусть оставляют свои вещи, и бегом назад, к морю. Возьми мыло, пусть вначале вымоются в нем, а после уже в лагуне ополоснутся от соли. Извините, но полотенец у нас нет, пока нет, высохните на ветру, он теплый. Давай, бегом, видишь, они от всего пережитого устали, нужно скорее на отдых определять. Дядь Стас, все понял, мы уже убежали, и вся тройка просто испарилась. Маше дал задание готовить стол на всех, а мы с Иваном, прихватив запасной второй фонарь, отправились за травой для постелей новичкам. По дороге он рассказал, как прошел переход к острову, и то, что обнаружили там. Знаешь, Стас, на небольшое расстояние в несколько километров, очень даже неплохое средство, этот плод оказался. Альбатрос, говоришь? Ну да, подходит ему, как гуана к тортику. По течению туда дошли буквально за полчаса, но дольше искали, где безопаснее подойти к берегу, наверное, с час или полтора. Там вокруг него полно скал, из которых больше половины под самой поверхностью спрятались, запросто можно, не видя их дно, пропороть на раз. Подход нашли очень хороший, приметный. Если бы не это, не знаю, смогли бы уйти назад без потерь. Только и того, что он с противоположной стороны острова, не виден от нас. Ну а уже на берегу, хотели сразу идти к тому месту, где я видел огонь и дым, но даже и не успели. Из прибрежного леса, прямо на малого, выскочила Света, вся в слезах, и с начинающим наливаться синяком. Но что с ней случилось, она расскажет сама, так для всех будет лучше. Там много гадости и мерзости во всем произошедшем с ними. Пока нарезали траву, разговаривать было некогда, да и далековато были друг от друга, к тому же пришлось сходить еще раз, с первого ее вышло явно маловато. Вот часть продолжения рассказа Ивана. Когда она отошла от плача, сказала, что там, дальше, убивают парня. Ну, Гена остался с ней, а я ломанулся, сторожась и осматриваясь, чтобы не нарваться нечаянно, на ту сторону. Уже почти добравшись, заметил паренька, который, постоянно оглядываясь, уходил с той стороны, а оттуда раздавались чуть слышные удары и плач. Перехватив его, чуть не нарвался на удар камнем, он так защищался. Там мне долго рассказывать, давай уже в пещере, а то так и грохнуться с травой ненароком можно, ночь ведь. Лады, тут осталось немного собрать, и пойдем. Только успели принести последние охапки, как Генка привел новичков, и мы сразу сели есть. Уже по их взглядам на стол было видно, какие они голодные, но Маша и наложила им всего в тарелке побольше, с таким же расчетом. Уже после всего, выйдя на свежий воздух, продолжили расспросы. Так что там у вас произошло-то? Кто же вас так избил? Начала рассказывать девушка, Света, просто-таки со слезами и в глазах, и в словах. Я попала сюда 5 дней назад, тогда на нашем острове уже было 2 человека, первым, как мне рассказали, появился Семен Иванович, лет 60, из Курска. Вторым была девушка, Лика, донецкая, а потом уже я. Только мне при попадании не повезло, случайно потеряла коммуникатор, сорвала, зацепившись за ветки, и он пропал. Тогда я еще не знала, что там было, и для чего. Остался только браслет, вот его крепление, на запястье. Я попала рано-рано утром, почти ночью, а днем, уже в первой половине, и пришел тот гад, из-за которого все потом и все случилось. Точнее, он и был той сволочью, который и убил дядю Семена, и избил нас. Это Степан, украсвидомый, которого занесло прям с окопа из-под Мариуполя. Хорошо, что хоть без оружия он оказался, только нож при нем, а то он бы всех там сразу положил. Поначалу он еще общался с нами со всеми более или менее нормально, пока не рассказали и не объяснили, что мы, скорее всего, не на земле. Дальше, внезапно, он, просто озверев, непонятно с чего, начал избивать, выкрикивая что-то на своем говоре, сначала руками Семена Ивановича бил, а когда тот упал, уже ногами. Мы с Ликой кинулись защищать его, а он и мне врезал, гад, да так, что я сразу отключилась. Потом, когда я немного пришла в себя после полученного удара, уже под вечер, с берега пришла Настя. Она киевлянка, и такая же сука повернутая. Они вдвоем Лике связали руки сзади, и по очереди подходили, отвешивая той пощечины или затрещины. Уже ночью, она мне сказала, что Степан деда за полдня убил, просто забив ногами, после чего и появилась эта полоумная его землячка, такая же, как и он, щира украинка. Тут Света расплакалась и, пока Маша ее успокаивала, начал рассказывать Леша. Я из Харькова родом, но почти всю жизнь прожил в Белгороде у отца и учился там, и гражданство очень давно получил, и уже отслужил в российской армии, почти 2 года назад. Как в голову что стукнуло, когда услышал западный говор, сказал, что из Харькова, а то там бы тоже лег. У него башню снесло напрочь, от девчачьих истерик и окружающей безответственности и вседозволенности. Почему меня туда занесло, не знаю, но попал я 3 дня назад, совсем недавно. Сегодня Лика при заказе, что-то отказалась набирать, и они на пару снова кинулись ее сильно избивать. А я попытался ту защитить, так Степан и мне навешал конкретно, еле смыться смог. Она, Лика, была оператором группы, при Семен Ивановиче, дед видел плохо, Правда, говорил, что каждый день зрение намного улучшается. Вот они и держат ее живой, а так бы, наверное, давно убили. Люто ненавидит и все русское, и всю Россию. Почему мне не так сильно досталось? Я была в гостях у тетки, в Сумах, так и сказала. Когда он спросил, откуда я, не поняв в первый момент сути вопроса, а ведь уже возвращалась домой, под Ставрополь, с кучей подарков и всего другого. С вокзала провалилась, уже почти дома была, только ждала отца на машине. Почему попал Леша? Так Настя 3 дня назад утром потеряла свой коммуникатор, сняла его с руки и пошла на берег. А он вдруг взял и пропал, как и ее плита. Вот тогда досталась гадине, Степан чуть не убил дуру. Там много что еще можно рассказывать, что за эту неделю с ними произошло, но давайте уже это завтра с утра сделаем. Хорошо, устала я сильно, голодная была, мне ничего последние дни не давали поесть, только то, что находила в лесу, ну и вода. А тут покушала, и развезло. Она заканчивала говорить, уже просто засыпая на ходу. До своего места ей помогла дойти Маша, она уступила новичку свою кровать, и вышла к нам. Я глянул ей в лицо и испугался, несмотря на годы прожитые. Такого злого и серьезно решительного я еще не видел в жизни. Значит, что-то будет сейчас. Но пронесло, вернее, отложилось. До того же утра. Знаете, мальчики, я очень многое знаю и понимаю, ну, или догадываюсь. Но мое мнение, таким, как эти Степан и Настя, на этом свете жить явно не стоит. Так что сейчас, спать, а с утра все старательно думаем, как выручить девчонку и успокоить ее соседей. И я ее понимаю. Да и остальные ребята молча согласились. День 9. Утро как утро, уже как-то и привыкать к определенному здешнему нашему распорядку дня начинаем, потому как кроме присутствия здесь среди нас новичков, изменений больше никаких. Только Маша подошла ко мне с извинениями и объяснила, отчего вчера так на меня вызверилась. Стас, у Светы на ногах и руках вообще живого места нет. Все в ссадинах и синяках, и на спине много, очень похоже, что вроде как плетью хлестали, да десятка отметин, только грудь и живот частично целые. Вот меня и понесло, видать, здорово, я ж помню, сквозь пелену гнева видно было, что у вас такие лица были испуганные, у всех 4. А откуда и как ты все на ней это в таких подробностях разглядела? Она хотела ложиться в своей одежде в постель, а я, на свою голову, заставила все снять. Вот и подсмотрела нечаянно этот фильм ужасов. Хотя и не кровожадная я по своей натуре, даже вот пример, стреляя гусей, уговариваю себя, что это для пропитания, всем кушать нужно. И не суеверная по натуре, но как бы у природы прощения прошу. Помнишь, как охотница в «Аватаре»? Ну вот и я примерно так же, ненадолго замолчала, смущаясь, и продолжила. Но знаешь, увидев девочку, решила, приложу все силы, но таким гадам не только тут не место, но и вообще, на белом свете они зажились, очень даже сильно. Я понимаю, что ты снайпер, а сможешь ли ты, девочка, выстрелить в живого человека, хоть он и гад, сволочь и убийца, не скажешь. Если сама в себе это решишь, то я согласен, но подходить к такому садисту и изуверу близко я бы и сам не рискнул. И ты должна понять, что возможные колебания, уже там, на месте, приведут, по-любому, к твоему пленению или смерти. Но... если идешь ты, то вторым пойду тогда только я, и уже это не обсуждается. Обдумай, осознай, и тогда только отправимся. Хорошо, и пошли уже, на стол готовить нужно, я сам тебе помогу. Не откажешься от этого, надеюсь, не дождешься. Вон глянь, Генка вокруг Светы все крутится, понравилось ему видно. А вот и Иван пожаловал, забирает ее, явно видно, на осмотр раз повел в пещеру. Мы с ним уже говорили. Он пока воспользуется тем, что есть в аптечке, и пообещал составить список нужного ко времени заказа. По его мнению, к необходимому минимуму не так-то и много нужно, нам очень повезло, что среди нас есть врач, стольких проблем в будущем избежим, а загарантированный мне отказ в спасении Лики, ты еще получишь. Пока новички по очереди оба побывали на приеме у Ивана, мы успели выставить все, что есть, на стол. Правда, Леша задержался чуток дольше девочки, но мы терпеливо ждали, что скажет об их здоровье наш доктор. Подумалось, как становится важной каждая человеческая жизнь в этих условиях. Там на земле это не так остро воспринималось, или просто не задумывались об этом. После завтрака Иван дал мне листок, список необходимого в аптечку, и поделился диагнозами. Хотя они и избиты достаточно сильно, но все травмы в основном только поверхностные. Тут я написал про мазь, она редкая и очень дорогая, но если дадут, то наши пострадавшие станут на ноги всего за пару дней. И еще одно, и это очень важно, нужно собираться на остров сейчас, чтобы попасть заблаговременно до получения ими заказа. Лика сказала Свете, что заказывать им больше ничего не станет, как бы они ее за это не искалечили или вообще не убили. Я также подумал, вот мы и отправимся с утра. Маша, ты уже все решила для себя, сможешь исполнить тех гадов? После завтрака дай всего пару минуток на подумать, вежливо и культурно отбрила она меня. Какой отправимся, вы что, ну никак нельзя вам в такие передряги встревать, ведь вы же оператор, если что случится, как мы потом сами справимся? Эта Генка проявила мне заботу, наверное, сам хочет идти на остров. Только закончив медленно пережевывать, а все управились практически одновременно, буквально за пяток минут, как она решилась. Смогу, правда, еще никогда в человека стрелять не приходилось, но ведь это же не в упор, а на охоту с дедом ходила, так что я готова. А как же мой терминал? Лешка подпрягся, может, мы с Генкой отправимся, должны справиться с Степаном, тем более на острове еще и вещи Светы, а рассказать, где и что, ну очень тяжело. А так, я знаю, где и что находится. Леша, а ты думаешь, вы вдвоем с пацаном сможете справиться с взрослым бугаем? И как же вы это сделаете, не скажешь нам? Хоть по секрету, а ведь у тебя есть, стопудово есть какие-то травмы после вчерашнего, они тебе в этом не помешают? А чего, скажу, вчера он меня застал не готовым, я отвлекся к Лике, поднимая ее. Он сбил девушку ударом с ног, и она чуть не сломала себе руку, ту, что привязанная к дереву. А так, один на один, я с ним могу справиться, он обычный колхозник, вернее селюк, так точнее, колхозов-то уже нету много лет, и совершенно ничего не умеющий, только и того, что большой. А насчет травм, так там только ссадины на лице, синяки, да и все. Дядя Стас, а чего это я пацан, я уже большой, а это уже малый огрызается. Да, большой, 17 только-только стукнуло, взрослый мне тут нашелся. Иван, вопрос к тебе есть, Леша-то хоть сможет немного повоевать со своими ссадинами и синяками, что скажешь? Он действительно прав, там ничего серьезного нет, именно, ссадины и синяки, больше ничего. Но, смогут ли они справиться со здоровым мужиком, я этого не знаю. Тогда так, отправляемся мы с Машей вдвоем, посылать детей я не рискую, вы, и это адресовано уже конкретно им, после нас сходите за всеми вещами, и прочешите еще раз остров, весь полностью, может что полезного найдется. Я сейчас приду. Встал и направился в пещеру. Через пару минут, выходя, увидел такую картину, все пятеро, сидят и смотрят на вход, а увидев, что я вынес, так и рты пооткрывали, как галчата перед мамкой Галкой. Вот это мне, разворачиваю сверток, и достаю Глок 17, а вот это, Маша, тебе в качестве запасного, и передаю маленький пистолет. Генка его браунингом обозвал. Ну вот, оружие есть, теперь связь. Достаю из кармана гарнитуру и рацию, маленькую возьму с собой, а большая у вас будет. Сейчас только каналы настрою, и проверив, можно выдвигаться. Стас, оружие желательно хотя бы проверить перед выходом, разобрав и собрав, ну и пощелкать пустым. Это Леша начал мне подсказывать, видя, что мы не отказываемся от своего решения. Если знаешь как, то покажи и научи. А вот так, вынуть магазин, а он у вас на 18 зарядов, большой, дальше проверить патронник, заглянув не в ствол, а через выбрасыватель, потом отвести назад затворную раму, но не до конца, нажать на фиксаторы по обе стороны пистолета, и отведя затворную раму еще дальше, снять ее с самого пистолета. Потом, из нее же, вынуть боевую пружину и ствол, проверить его на чистоту, и в обратной последовательности собрать, несколько раз щелкнуть холостым, без патронов, и снарядить магазином. Почти так же и браунинг, только он у вас на всего 6 патронов. Быстро разобрал, проверил, собрал и передал мне второй. Алексей, а где ты так научился с пистолетами обращаться, неужели в армии? Частично там, а намного больше уже после дембеля, я в тире стрелкового полигона немножко подрабатывал, сидя на выдаче мишеней и стволов, перед этим их обязательно осматривая и проверяя. Так что небольшой опыт есть. Это мой командир, бывший уже, сосватал на такую работу, и она мне очень нравилась. Пока я разворачивал сверток, доставая пистолеты, и общался с Лешкой, На поляне стояла полнейшая тишина. Даже с берега был слышен только слабый плеск волн. Так для Ивана и Маши со Светой это было неожиданно. Вот ничего нет, а я взял и принес оружие. Откуда, спрашивается? Этот вопрос был просто написан большими буквами на их лицах. Отвечаю на ваши невысказанные вопросы. Это все мы сняли с того охранника, в четвертый день пребывания на острове. Так, связь я настроил, теперь проверить ее, и выдвигаемся, уже достаточно поздно, рискуем не успеть к нужному времени. Нам ведь еще самим нужно успеть вернуться к своему собственному заказу сюда. Машенька, ты готова? Группа, к бою. Остальным обеспечить боевой выход. Все подскочили от резкого окрика, и задвигались, и мы гурьбой пошли наверх, срезая этим добрый кусок пути. Лёшка ускакал вперед, провериться со связью, с берега спросил, слышно обеим хорошо. Наш корабль лежал там, где его ночью и оставили, ни ветер, ни волны пока так далеко не достают. Вчетвером взяли его с боков и понесли к береговой полосе. Иван, ждать сидя тут, на берегу, мы им не обещали, работы хватает, так что часа через 3-4 вернемся. У нас уже двое новеньких уже есть. И еще одна в пополнении нашей группки предвидится, так что нужно к этому событию приготовить все необходимое. Кровати там, стулья, стол, в два раза больше нынешнего сделать, или просто такой же второй, посуду, ведь ничего лишнего у нас нет, не озаботились таким раньше, к сожалению, никто не ожидал такого внезапного появления новичков. Когда закончили со всеми этими срочными и важными делами и пришли на берег, наш корабль уже подплывал, оставалось всего с пару-тройку сотен метров до берега. Ветер дул встречный, потому, хоть парус на лодке и был свернут, но сносило их здорово. Стас только успевал веслами работать, а Маша ему по мере сил помогала. Они так устали, что только смогли сползти с боковых камерных поплавков, а спасенная лежала неподвижным кулем в центре, на матрасе. Разгрузили все, что они привезли, сняв девушку на руках, и я помог привязать наш лайнер как можно лучше, молодежи ведь опять еще идти туда, теперь за вещами и плитой. В нашей ситуации предосторожность рулит, нельзя потерять даже такое примитивное средство, предназначенное для свободного перемещения между ближними островами. Я нес Лику на руках, а остальные, забрав уже привезенное, помогали Стасу, его даже ноги не держали, так устал грести. Уже возле пещеры, Маша, собрав оружие, унесла его в склад, сказав, что завтра, после получения специального масла, сама разберет и почистит его. Стас, пока Иван и Света занимались пострадавшей, а парни готовили ужин, я сидел и отходил от этой гребли, руки все еще дрожжали и не совсем хорошо чувствовались. Леша хотел услышать подробный рассказ, но я попросил подождать всех остальных, чтобы лишний раз не повторяться. «Ну что там, с Ликой, как с ее здоровьем?» — спросил подходящего доктора. «Что-то серьезное есть?» «Нет, только вывихнута левая рука. Наверное, это вчера случилось, когда начали избивать, и она упала. А так, очень много ссадин, синяков, полос от плетки. Мне еще утром Света рассказала, Настя сломала тонкий прут с куста, и так обеих наказывала, учила, чтобы они говорили «Слава Украине», садистка хренова. Да мы видели, Степан ей угладил девочку. А так, значит, в принципе, с ней все более или менее в порядке. Ну, внешне-то, что видно, ничего серьезного, а что внутри, скажу только после того, как она придет в сознание, чтобы могла отвечать. Так, без отзывов, ничего не понятно, только видно, что не кормили ее несколько дней вообще, и уже больше суток, как не давали пить. Суауки хреновы, мягко говоря. Если сегодня очнется, посмотрю еще раз, а нет, то уже утром. Так что, все пришли, тогда есть и отсчет о походе, и только звук стучащих ложек мне в ответ. «Ну, что?» – спросил у Маши, кто из нас начнет рассказ. Задал я волнующий всех вопрос, когда мы поели и вымыли за собой посуду, расположившись на поляне. «Наверное, рассказывай сам, у тебя лучше получается». Дошли к острову очень быстро, и течение попутное, и ветер в помощь, причалили там, где вы советовали. А новое началось только когда уже подошли к поляне, на которой была организована у них стоянка. Укропка спала в шалаше, а Степан занимался тем, что, развлекаясь, хлестал Лику по ногам и телу тем прутом-хлыстом. Нас даже не успел заметить, когда Маша выстрелила. Как я и думал, снайпер она хороший. Только начали подходить ближе, как на шум падения тела выскочила Настя, здоровым ножом в руках, прямо тесаком. И с криками на ридни Мави бросилась на Машу, держа его в обеих руках. Она только успела перевести свою биатлонку на новую цель, как та чуть не достала тесаком в живот, но тут уже и мне пришлось стрелять. Вообще-то хотел взять эту садюгу живой, поговорить, но не судьба ей, попал с одного выстрела и прямо в голову. «Повезло и мне», добавляет Маша, «очень, так бы я уже сушилась, с дыркой в животе, сама выстрелить не успевала, расслабилась, опустив оружие». Лика, услышав мой выстрел, еще пыталась говорить, но почти сразу потеряла сознание. Когда она приходила в себя, мы ее по чуть-чуть поили. По пару глоточков, больше она выпить не могла. Обходя поляну, мы начали собирать все, что там было, а потом решили, что мертвым уже ничего не нужно, а нам пригодится оно все, и целое, и с пулевыми отверстиями. Раздели их, и вытащив на берег, столкнули в воду, а я уже привычно оттолкал трупы подальше в море, акулам на пропитание. Ну, вот практически и все. А, забыл, ком на руке Степана остался, как и его плита терминала. Почему так, я не знаю, видно очередной выверт экспериментаторов. Мы привезли три плиты, Лики, Светы, ну и его, конечно. За своей, Алексей, пойдешь сейчас уже с Генкой, не откладывая, и заодно все свои вещи заберете, мы ничего не нашли. И еще, когда уходили с берега, и потом с поляны, написал на двух подходящих картонках, в шалаше нашел, и установил их в расщепленные палки, такие плакаты. Этот остров находится под контролем русской группы «Острова Россия». Кто сюда попадет, подайте сигнал дымом костра. Вот теперь уже все, как вам такое? Да, теперь мы не только освободители, но и еще и крышеватели соседнего острова. Это Иван отозвался, растем, парни и девушки, растем. Но, судя по всему, устроители этого шоу могут за проявленную агрессию и по шапке настучать, может быть и больно. Ну ничего, уже завтра все узнаем. А я при том считаю, что поступили мы правильно, на все 100. Кто придет после них, получит все сам, или уже потом мы поможем, если нужно будет, мы же все-таки теперь смотрящие за тем островом. Кто-то будет задавать лишние вопросы. Если нет, день еще не закончился, давайте, займемся работой, многое еще и сделать нужно, и обследовать тоже. Готовые к труду есть среди нас, ага, раз молчите, значит, все готовы, тогда так, Света еще слабая, она остается у пещеры, в помощь Маше, когда она отдохнет, приготовить нам ужин, и при нужде, поможет и Ивану и присмотрит за Ликой, а мне еще делать кровати и стулья, негоже новичкам при возможности иметь их, спать на полу. Парни, вы не устали? Нет, так что на берег и в путь, до вечера должны вернуться, пройдитесь островом, может чего еще найдете. Стас, ты сам-то отдыхай хоть немного, а? Пока вас не было, мы с парнями уже смастерили и кровати и стулья, может не так хорошо, как у тебя, но уже все есть. Какие вы молодцы, а то у меня еще руки дрожат, немного отдохну и уже будет пора двигать на заказ, а уже потом, все вместе разбираем привезенное. И после всего сходим на берег, нужно еще насобирать даров моря, нас-то опять прибавилось. День 10, часть 1. Новое утро нас встретило очень нерадостно, снова небо хмурое, снова шел дождь, и очень сильный, практически ливень, с резкими порывами ветра, и если бы не входная дверь, то внутри пещеры уже было бы полно воды. Еще раз порадовался за всех нас, что мы ее очень вовремя установили. С туалетом решили так, просто выскакивали в паузах порывов ветра, и прямо с козырька порога делали все необходимое. Нам-то мужикам это проще, а вот девчата промокли, им же присаживаться при этом нужно, да и Лику пока вывели, да поддержали, она еще очень плохо держится на ногах. Хорошо, что загодя во все свободные бутылки с вечера набираем воды, и в этот раз небольшой резерв только для того, чтобы приготовить поесть, у нас уже стоит в запасе, а вот умываться и чиститься будем потом, когда наладится погода. Раз такое бывает тут часто, значит нужно будет обязательно заказать 4, а то и 5 10-литровых пластиковых бутылей, они ведь легкие, а для запаса воды впрок очень нужные. Только успели позавтракать, как ливень очень резко закончился, видно они тут короткие, но сильные, не то что дома. Эх, далеко же он. Наружу выходить было пока неохота, все вокруг пока что мокрое, сырое, ручей бурлит и грязный стал, прямо ужас. Вот все и остались сидеть в большой пещере, где я оставил лишнюю кровать, на нее полулежа посадили Лику, и вместе занимались разговорами. А мне чего-то захотелось сходить в проход к норкам, складу и терминальной, но только пройтись там до самого конца. Какой-то такой зуд, на который я тут максимально быстро начал реагировать, после всех случившихся необычных случаев. Зацепил фонарик и пошел, только Маше сказал, куда направился, ведь она просто рядом со мной сидела. Шел и думал, мы же со времени, как нашли эти пещеры, камеры, ну или отнорки, кельи, как еще и назвать-то их, как-то ни разу не прошлись дальше, в торцевую часть прохода. Интересно, а куда же он ведет, и нет ли там чего-то полезного для нас? Прошел немного дальше терминальной, и только тут понял, почему мы дальше не захотели идти. Проход сужался до 1,5 метров, и резко поворачивал вбок. Вот и казалось с некоторого расстояния, что тут просто стена, тем более, когда везде и всегда темно. За этим поворотом, буквально через 2 метра был еще один, но уже в прежнем направлении, если первый повернул направо, то второй уже налево. Далее проход снова немного расширился, и с небольшим уклоном вел куда-то, вроде как по направлению к центру острова. Что за это за хрень такая? Он мне начинает напоминать головку дорогого сыра, с его проходами-каналами, по сторонам только голые стены и потолки в паутине. Через 2 шагов по сторонам начали проявляться контуры новых проходов типа дверных проемов в стороны, пока только несколько штук, но заложенные крупными камнями. А чуть дальше послышался слабый шум льющейся воды. Пройдя еще немного вперед, увидел, что очередной такой проход открыт, и в нем по задней стене сбегает и журчит маленький поток, который потом теряется в проломе пола. Постоял в этой комнате, немного огляделся, внимательно рассматривая ее стены и потолок, выискивая там новые нужности, потом попробовал воду, классно, вкусная, лучше даже чем в ручье, но немного вроде холоднее. Ну да, тут же нет палящего тропического солнца, как снаружи, а под землей и камнями вода точно не успевает нагреваться. На полу заметил листик, бросил его в пролом, и он просто исчез, быстро его смыло. Значит что, воду для питья и готовки можно теперь брать и тут, не выходя наружу, и, даже в туалет сюда же можно будет ходить, поток запросто смоет все остатки. Да и с посудой тоже, можно не к ручью кланяться, а под бегущим потоком ее помыть. Правда, не очень культурно получается, сначала тут погадил, а потом и с посудой сюда же приперся. Ничего, думаю, по такой погоде все это спокойно переживут, только нужно столик сюда сделать, и место, чтобы присесть, ну и свет провести, конечно же, лент-то немного на подобный вариант осталось. Нужно будет тогда уж сразу и проход сюда осветить, и везде тут сделать выключатели. Пошел дальше, но уже через 2-3 метра луч света выхватил стену, выложенную поперек прохода. Все, баста, конец дороги. Но внимательно посветив вокруг, рассматривая при этом и стены, и саму ту перегородку, пришел к выводу, что для чего-то ее поставили, и намного позже самого прохода. Она ж явно была рукотворной, а не природной, меж крупными камнями, из которых ее сложили, было видно полосы глиняного раствора. Это значит, что, по крайней мере, наша часть острова пронизана проходами-тоннелями, как будто их гигантские черви прогрызли. Ну вот, тут и зуд в заднице прошел, значит, это и есть то, что мне хотели показать. Тогда полноценный осмотр откладываем на будущее, и пока топаем назад. Только вернувшись, неожиданно заметил, что прошло уже 1,5 часа. Парни за время моего отсутствия успели сбегать к кораблю и проверить, не унесло ли его ветром, покрепче увязать лианами к деревьям, это на всякий случай, и собрать по берегу дары моря, выброшенные волнами. Доложились, крутнулись, прихватили бинокль и умотали опять, хотят посмотреть, не принесло ли кого на тот соседний остров, и пройтись уже вокруг нашего, может ветер с волнами подарки нам подкинул. Маша с Иваном пошли искать ветки, лианы и траву на корзинке и сетки авоськи. Список они уже написали и оставили мне, все равно, скоро заказ, так что и дергаться куда-то не имело смысла. Я остался с новыми девчатами пообщаться, расспросить тех о житье-бытие, кем они были там, и что ожидают тут. Свете, оказывается, всего 19, училась на 2-м курсе универа, как их сейчас обзывают, специализации пока что никакой, она ведь только с 3-го курса начинается. Главное, она не городская, поселковая, грубо говоря, сельская, знает и землю, и растения разные всякие, и с животными домашними на вась-вась, да и специальность будущую выбрала соответствующую, хотела стать биологом. Ну а у нас, скорее всего, быть ей агрономом быть придется. По разговору, хорошая, домовитая, хозяйственная девочка. Очень ответственная натура, если вспомнить, с каким испугом шла в группу, так ей не хотелось быть никому обузой. Лика, постарше, несмотря на ее детскую внешность, ей уже 25, после учебы уже 3 года отработала. И, по ее разговору, не по распределению, а если точнее, по желанию. Ее специальность, то есть работа, она была исполнением мечты. Совсем не женская специальность, она, геолог, представляю, как ей в окружении мужиков тяжко приходилось в поле. Пока поговорили, вот и почти 12 натикало, пора выдвигаться к терминальной. Но тут уже вернулись Иван с Машей, принесли все, что нужно, и начали помогать. Света несла стул для Лики, я ее взял на руки, а остальные тащили через ткань их плиты терминалов. Ну вот мы и пришли, только чуть раньше срока, а теперь ждем. Ровно в 12 на моем коммуникаторе выскакивает сообщение. Уложите плиты терминала на ровную поверхность так, как удобно оператору. Мы с Иваном выложили все 3 плиты параллельно нашим. Получился прямоугольник в 2 метра 10 сантиметров в длину и на 70 сантиметров в ширину. И тут же они мгновенно и с легкими щелчками соединились в монолит. Сразу мне посыпались сообщения. Организационное поощрение. Увеличение численности группы. Разово одна вещь на усмотрение организаторов. В лимит поставки не входит. Только перевариваем как снова. Организационное поощрение. Прием в группу неактивного участника. Разово одна вещь на усмотрение организаторов. В лимит поставки не входит. Сразу же вдогонку. Организационное поощрение. Прием в группу неактивного участника. Увеличен вес поставки на 500 грамм. Постоянно, вариативно. Мы успели только недоумевающе переглянуться с Ликой, как выплыло следующее. Организационное поощрение. Сохранение терминала для неактивного участника. Вес поставки на этот терминал устанавливается в 500 грамм. Постоянно, вариативно. Нет слов. Получилось. Еле сдерживаемся, чтоб не заорать от радости, но и немного боимся, а вдруг спугнем эту балованную птицу удачу, да и не только мы с Ликой, все присутствующие просто обалдели от такого водопада щедрости. Теперь же нужно заказывать, и притом быстро, а вот объем его увеличился, так что спешу. Девочки, на бонус выберите, что хотите получить, может белье, или косметику с украшениями, хорошо подумайте, пока я основное введу. Так, сначала лекарство, что тут наш доктор намалевал, выискиваю в предложенном нужное, теперь, опять провода взять, метров 300 с запасом, ищу, вот и нашел, выключатели, маленькие, самые легкие, десяток, дальше продукты, в них все идет ровно по списку Маши, еще очень нужна связь, выбиваю 3 гарнитуры с рациями в комплекте, одинаковые с нашей, панели, солнечные, с адаптерами и батареей, это на заряжать связь. У нас пока нет такого мощного девайса. Что там остаток? А, еще 3 килограмма свободных. Ух ты, что же еще нужно? Так, девчатам шампунь, ага, нельзя. Каждая свое берет, знаю по подругам. Значит так, мыло, зубная паста, фири, это посуду мыть, разных приправок в корзинку, больше ничего в голову не идет. Девочки, выбрали что хотите, говорите. Знаешь, Стас, а нам ведь ничего и не нужно. Пока для девочек все есть. Оказывается, у Светы с Ликой при себе запас большой. Если так можно, оставь все лишние на завтра. Хорошо, ответила за всех Маша. У меня и так 1,5 кило в остатке, а с вашим вообще 3 выходит. Оставлять или выбираем? Стас, а если так, тут Иван предлагает, всем нужен крем для рук, самую большую упаковку, потом для загара, а то у Маши скоро нос на солнце облезает, и литровый шампунь, для всех типов. Нам на 1,5 года хватит, а вам, девочки, взять такое, и что именно, думайте и предлагайте, пока есть возможность, шеф спонсирует нас сегодня. Не, у нас есть все, что сейчас нужно, его надолго хватит. Время выходит, раз ничего, тогда остаток на завтра, согласны, командир, а закажите семян, разных травок, приправок, посадим огородик, зелень будет. Можно, это неожиданно Света просит, заказываю, что знаю сам. И насколько хватит времени. Так, перенос остатка на завтра. Окончить заказ. Теперь срочно на выход. Вывалились сами, одновременно вынеся и Лику, и ее переносное кресло, и усадили ту в проходе. Через минуту, вспышка. Принимайте, вам сюрприз. Относя Лику в большую пещеру, пока она на руках, спрашиваю, а почему вы отказались себе заказывать, хотя бы белье взяли? Да хотя бы потому, что у меня запас в вещах большой, и у Светы, она ведь на оптовке круто затарилась, много взяла, разного и хорошего, а у всех троих размеры-то одинаковые, если не заметили, и зачем набирать это с канала, когда закончится, вот тогда мы тебя и потревожим. И отвечая на следующий, невысказанный вопрос, и шампуни есть, и крема, и даже прокладки с тампонами, чтобы ты ответом удовлетворился. Все, доволен, посадив ее на кровать, ответил, язва, такая же, как и Машка, споетесь, или сопьетесь. Развернулся и ушел к Ивану, разбирать и раскладывать полученную посылку. День 10, часть 2, а через полчаса прибежал Генка, и, еле отдышавшись, произнес, дядь Стас, там такое. Мы там такое нашли, идемте смотреть, и на Крыму костер дымит, уже, наверное, сейчас столб стоит. Гена, отдышись и ответь, что же вы там нашли такого, что ты от бега отойти не можешь. Мы в заливе нашли лодку, дюральку с булями, с веслами и мачтой, такая классная, наверное, она даже новая, борта совсем не ободранные. Пошли смотреть, там Леша ждет, идемте же, и тянет на выход, как будто там Лексус стоит. Ну или яхта океанская. Вань, как ты? Сходим, посмотрим находку. Раз Генка так возбужден, значит и правда что-то хорошее. Тем более, с булями. Малый, а ты хоть знаешь, что это такое? Були. Не маленький. И не дурак. По Волге на лодках и катерах не одну сотню километров прошел. Это бортовые расширители. Они бывают как поплавками, так и простыми крылышками. Для успокоения качки лодки катера на волне. И вправду, знаешь, вроде и шучу, а у самого сердце ёкает. Это же нереально круто. Пойдем, тут все равно уже закончили. Время немного свободного есть. Интересно ведь посмотреть. Лодка, это уж точно не матрас надувной и сборный. Все же лучше. Выходя, предупредили девчат и отправились наверх. Мы последнее время практически полностью перестали берегом ходить. Так и быстрее намного. И найти что-то можно из растущего, деревья там, или кусты полезные. Вот и сейчас, выйдя, повернули налево, давно привычным для мужиков маршрутом. Нет, дядя Стас, не туда, направо нужно поворачивать, мы с той стороны нашли, в узком заливе. Помните его? Ну, раз туда, значит, за неделю подзабыл. Верхом мы дороги туда еще не натоптали, первопроходимцами будем сегодня, и открывателями, надеюсь, тоже станем. Зато я, только повернув и пройдя шагов 10, возле маленькой рощицы, заметил интересные кусты. На многих из них ягоды были, наподобие нашей смородины, на одних красные, а несколько с черными, но встречались и другие, страшно колючие, как наша малина, и ягодки такие же. Попробовали, вполне съедобно и вкусно, а ведь тут почти все поспело, нужно будет сообразить корзинки и собрать все, да и листья для чая нарвать. Замена поставочного местным продуктом будет очень хорошей, и сохранится вес в заказе, да и натуральные природные витамины совсем не помешают, точно теперь пойдем сюда завтра с самого утра, все, кто сможет. Еще бы найти что-то вроде одомашненной клубники, или ее родственника, дикой земляники, и тогда нам этого очень намного хватит. Все понемногу съели, скривившись от кисловатой смородинки, и закусили сладенькой малинкой. Даже Генка приостановился на стянуть, пробуя ягодки. Если все уже напопробовались, тогда пошли, показывай, Генка, направление тут, а то заблудимся, оторвал спутников от ягодок. Через полчаса подошли к той бухте, и какой же классный сверху вид открылся, просто закачаешься. Внизу узкая лагуна с голубой водой, вокруг по берегу редкие, невысокие деревья, кусты, а на поверхности качается лодка. Она сверху смотрится как маленький кораблик. Гена показывает удобный спуск, который привел прям к ней. Ходим, рассматриваем, пока с берега, потом забрались внутрь. Вроде и знакомая с виду конструкция, но с новым креплением мачты на носовой, закрытой части, и неизвестная. Пока Иван не нашел приклепанную бирку, казанка 2 на заднем борту, транец вроде называется. А я думаю, знакомая ведь, очень же знакомая с виду, но вот эта стойка изменила весь ее внешний вид, показывает на то же, что и я заметил, стопроцентно ручная, самодельная переделка. У моего друга такая же, но базовая, заводская еще. Попрыгав, покачав ее ногами, и задумался на несколько минут. парни, а с ней что, ничего не было? Хотя бы весла, было, вот на берегу лежит чехол, мы его вынесли, но что внутри, я не смотрел, ждал вас, пока Гена бегал, ответил Алексей. Ну-ка, ну-ка, что тут у нас есть, сейчас посмотрим. Леша, помогай вытаскивать, глянем на содержимое. Вытащили, полный комплект, две пары легких, дюралевых весел. Да, а уключен только пара, значит, основные и запасные лежат. Потом мачта с гиком, завернутая в парус, еще сверток, а это второй лежит, запасной. Иван полез в переднюю, крытую часть лодки, что-то в дверке ворочается, или ищет, или достает. Вылез и вытащил сверток, в руке держит. Вань, что ты нашел там такого? Нужное что-то нам? Конечно, это все троса, и крепление мачты для управления парусом. Названия их не все помню, слишком уж давно пользовался, что шкот, что фал, уже черт знает. Но собрать и настроить могу, и показать, как пользоваться, тоже. А сейчас глянем, это то, что я думаю, или нет. Помогите вытащить на берег и опрокинуть на бок. Во-во, то, что я и подумал, видите. Из дна торчит такая штука, полоса с утолщением по свободному краю на всю ее длину, это называется киль. На простой, заводского изготовления лодки такого обычно нет, да и под парусом она ходить не предназначена. Зато именно эту кто-то неплохо переделывал под себя, свои нужды, но нам, в этих условиях, такая будет даже намного лучше. Она ведь и рассчитана на море, но только у берега, или большое водохранилище. Можно и на веслах ходить, а когда научитесь, вы и под парусом лихо рассекать будете. Только не рисковать, можно быстро при сильном ветре перевернуться, хотя и киль есть, и на обед к акулам попав. Генка, что это у тебя так глаза блестят, а ну-ка, признавайся. Хотя, догадаюсь сам, на Крым хочется смотаться, верно? Да не притворяйся, я тебя раскусил, говорю ему, ну если только на веслах, то пробуйте. Считайте, что согласие получили, только приказ таков, к берегу близко не подходить, а смотреть с расстояния. Можно покричать, если там кто костер жжет, подавая сигнал, то покажется. Сегодня еще можно так сделать, а уже завтра нет. Почему? Подумайте сами и скажите. А что тут думать, сегодня там только один человек, но, судя по Степану, может и такой придурок попасть, ответил Леша, а если он с оружием, может хватить ума и навыстрелить. А уже завтра их там будет двое, я и сам тогда близко не подойду, мне и прошлого опыта более чем достаточно. Я правильно говорю, догадался верно, рисковать нам ни в коем случае нельзя, это приказ. Если мне помнится, ты гарнитуру ведь не сдал, тогда связь у вас будет, доложитесь, кто там и откуда, ну и об адекватности попробуйте сделать выводы. Мачту с парусом и запасные весла мы заберем домой, назад подходите туда же, там у нас будет постоянный причал. Задача понятна, раз да, то в путь, и попутного ветра вам, матросы. Знаешь, Стас, а ведь она попала сюда уже после утреннего дождя, неся снасти, мы разговариваем с Иваном. Воды внутри не было ни капли, там идеально сухо, заметил, видел и пристально осмотрел вокруг все, что смог. И вправду, не было ни капли влаги, ни крошки грунта или мусора, и значит это, только то, что по крайней мере лодку переместили. Не перегнали откуда-то, а она появилась тут, один момент, раз и все. Большие возможности у них, ох и большие, нам такие в помощь пригодились бы. Значит, нужно выполнять условия эксперимента лучше, тогда и плюшек больше перепадет. Блин, какая же эта мачта неудобная, в руках не понесешь, неудобно, на плече, за ветки цепляется, давай вдвоем попробуем, может проще будет. Помучились, неся вначале по одному, потом с двух сторон зацепили, и полегчало, вес это мизер, просто длинное и неудобное, но дотащили, матюгаясь, наконец-то, а в пещере уже проще, пока пронесли дальше в сторону терминальной, а в проходе и уложили на пол. Нужно будет решать, где теперь эту лодку держать, а тем более все принадлежности к ней, но это будет уже завтра. Есть мысль, пройтись в пещеру, в оконечности острова и проверить там, что и как, и если выйдет, то будет готовая база с прямым выходом в море. Там и лодку тогда хранить будем, и все принадлежности к ней, и погрузку-выгрузку устроить, если стены не отвесные. А сейчас придется отвечать на вопросы, которые уже девочки задавали, пока мы с длинным чехлом выруливали в каменных проходах. Что это вы притащили? Опять будете мебель делать, или строить что-то? Да нет, это принадлежности найденного бонуса, полезного, кстати, очень даже полезного. Парни нашли лодку-дюральку, переделанную под парус. Вот его с мачтой да запасные весла мы и принесли, там-то хранить негде, а уж под открытым небом что-то после таких дождей, тем более желания нет. А они еще увидели на острове Крым дым, вот и попросились туда сходить, проверить, кого туда забросило. Должны уже вот-вот выйти на связь, доложиться, кто там или что там. И как будто Лешка ждал этих слов, пришел вызов на мою рацию. Командир, добрались очень быстро, лодкой не на матрасе, хорошо и, главное, сухо. Тут интересный кадр попался, даже и не знаю, как сказать о нем. Докладывать сейчас, или после возвращения, говорить придется много, услышал сквозь шум. Я выхожу наружу, будет лучше связь, и сразу все расскажешь, и решим, что делать. Готов? Слушаю, что там у вас случилось? Да ничего не случилось, просто попавший человек, очень уж необычен нам, кто именно по национальности, в бинокль непонятно, но возле костра сидит китаец, или кореец, узкоглазый, короче, такой с виду, как мы их представляем. Сейчас подойдем к берегу, конечно же в стороне от костра, Гена, оставшись в лодке, отойдет подальше, а я пойду общаться к нему. Хочется выяснить, кто это, и нужны ли мы ему сейчас, в начале пребывания тут. Все, я на берегу, что решаете, а то, сберегая заряд, снова включу гарнитуру опять уже возле новичка. Главное, не рискуй собой понапрасну, будь осторожнее, человек-то новый, и что от него ожидать, нам неизвестно. А на каком языке ты с ним собрался разговаривать, не думал. Немножко помню со школы английский, пару-тройку распространенных фраз, примерно такие же знания и в немецком. А вообще, на международном языке, шеф, жестами. Выключаюсь, заряда маловато. Вот нам еще узкоглазых не хватало, к общему счастью, и не понять и не поговорить с таким. Почему это не поговорить? Закажи электронный переводчик, услышав голос, чуть не подпрыгнул от неожиданности, вбей в заказ, чтобы с русского на все распространенные языки, и обратно. Лика, я что, вслух говорить начал, что ли? А ты что? Подумал, я мысли читать умею, вот девочки подтвердят, заходишь и разговариваешь сам с собой, как мы поняли. Все удивились, а я ответила, что там случилось у мальчишек, не скажешь. Да ничего смертельного, попал на остров какой-то узкоглазый тип, то ли китаец, то ли кореец, как Лешка сказал. Сейчас дойдет до него, включит рацию, и будем тут хорошо слышать все, что там происходит. Только желательно наружу выйти, там помех нет. А я какого лешего зашел назад, в упор не понимаю. Тогда помоги выйти, или вынеси меня, а девочки стул принесут, послушаем разговор. У твоей рации громкая связь есть, не знаешь, несите всем стулья, а я Лику возьму, и там на дневном свету и посмотрю в настройках, есть она или нет. Поковырявшись с меню, нашел громкое, и только включил, как сразу раздался Лехин голос. Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Парлеву Франси, а по-русски хоть понимаете? Через минуту ответ, на достаточно приличном русском. Здравствуй, молодой человек. И английский я знаю, и немецкий, и по-французски понимаю. А на вашем языке с детства неплохо разговариваю. Как хорошо, а то я с тех языков больше ничего и не помню. Пришлось бы нам в этом случае жестами объясняться. К моей величайшей радости, к такому способу прибегать не придется. Не можете ли вы мне пояснить, где я? Как я сюда попал, что значит эта табличка, и что делать дальше? Тут у парня началась та же мутатень, которую мы уже проходили и слышали не раз. Оставив рацию включенной, на всякий случай, начал решать этот вопрос с моими амазонками. Девочки, вот вам и еще один выверт фантазии организаторов, на остров, который под присмотром группы русских, присылают, грубо говоря, китайца. И что нам теперь делать, советуйте. А что тут советовать? К нам сюда его не нужно тянуть, желательно, по условиям эксперимента, как вы помните, размещаться на тех островах, куда и попали, и уже там создавать сообщество из пополнения, Лика размышляет, вслух, это нам не повезло. Ну а когда они организуются, поживут сами, тогда может и предложить, присоединиться к нам. Как вам такой вариант, подойдет, а то, что он, а может и потом, они, будут не русскими, значит так было задумано. Будем налаживать отношения и с ними, надеюсь, мозгов будет во втором этапе заселения больше. Взяв свою рацию, я понял, что Леша или сам отключился, или, что скорее всего, сел его аккумулятор. Ну да ладно, вернутся, все тогда и расскажут, донесут свежие новости из Крыма. Пока же на носу одна проблема, это энергия, ленты освещения хоть и немного потребляют, но все равно берут заряд аккумулятора. Теперь еще в хозяйстве добавились гарнитуры и рации, если первые от наличной, малой панельки заряжаем, то вторые она не тянет, ни по мощности, ни по напряжению, слабовато и сильно. У меня такая зарядка есть, возил в бардачке, но вот включать ее придется только в сеть аккумулятора, и уж после этого он будет садиться и быстро, к тому же он не новый, а трехлитка, старый-старый, для нынешнего качества. Вернутся парни, будем вместе решать, что делать, или химичить электростанцию на ручье, с генератора от машины, или нужно много панелей заказывать, ну или как вариант, собрать вес поставки дня за 3-4, и выписать киловаттный генератор. То, что проще и дешевле, то и сделаем. Я бы, конечно, был за электростанцию, половина нужного материала есть в наличии, фактически, оно все уже нами снятое с машины. Остальное премудрите на коленке склепать, руки есть, из чего, считаю, найдем. И примерно за дня 3-4 механизм пошел бы в дело. Эх, мечтать так мечтать, если бы еще велик достать, тогда и за день собрать можно, да и вышло бы вообще, на уровне мировых стандартов, кустарного производства. Тут на островах такое вряд ли найдется, вероятнее всего, придется заказывать в поставку. День 11. На следующий день после находки китайца на острове Крым, с самого утра парни забрали мачту, позвали Ивана в качестве советчика, и ушились к лодке. Когда я через полчаса вышел на берег, над водой были слышны только маты в два голоса, да смех катающегося по песку Ваньки. Чего так тащишься-то, не пойму, а мелкие, какого там матерятся, что у вас тут происходит-то? В этот момент, при повороте лодки гик понесся на другую сторону, и Генка еле успел наклонить голову, и опять полетели матюги, такие забористые, прям прелесть. Иван отсмеялся, сев на камень, отряхнулся и начал рассказывать. Да вот, с яхтсменов наших усыкаюсь, как они себе по головам пустым лупят. Да слушать не захотели то, что я хотел им рассказать, быстро поставили и закрепили мачту, отплыли метров на 50, за первые камни, и подняли парус. Так гик, который не хватило ума сразу закрепить, Лехе врезал по голове, а когда Генка встал того поднять, так и его в воду сбил. Видел бы ты, сам помер от смехов, прямо водный цирк на глазах, причем бесплатный. Надо бы девчин позвать, пусть-ка тоже повеселятся. Пока мы сидели, с час где-то, сначала трепались, глядя на мелких, потом пошли рыбу собирать, оба начинающих маримана раза по три каждый в воде побывали, или сбивало их, или сами от летящей трубы туда прыгали. В конце концов они додумались, и привязали трос к концу, ноку, рея, гика, но снова неправильно. Вот дурни. Мне Иван к тому времени уже подробно рассказал, что сразу нужно было сделать, а вот наконец и они сами доперли. Немного потренировались тут у берега, потом, мы только успели отвернуться, как выскочили за прибрежные скалы, и давай там выделываться на полном ходу. Вань, у них там хоть руль, или что-то подобное, есть, есть, нашли его, уже сами. Он в носовом, баковом отсеке лежал, съемный и большой, как раз для этого случая. Не потонут, как ты думаешь? Не, не утопнут, научатся. Им понравилось на воде, тем более не в озере или пруду, а на море. Драйв поймали, черти мелкие, часа через два припрутся, вот когда жрать захотят, не раньше, гарантирую. Пришли они уже под самый обед, у обоих на головах синяки, шишки, но довольные, страшно. Как для первого дня, так вообще отлично. Хоть и досталось нашим башкам дурным, но результат мы увидели своими глазами. Конечно, немного теории можно было бы, а вот наставник-практик явно нужен. Но раз его нет, до чего сможем, дойдем уже сами. Так можно учебник выписать, что ли, все проще будет. Давайте, почитаем, но много, очень много уже поняли и сами. После обеда продолжим, понравилось. Вот так, за какой-то, всего один день практики, худо-бедно, но они сами научились довольно пристойно ходить под парусом. Конечно, когда найдется тот, кто имеет большую практику, натаскает их намного лучше, но пока такого в наших рядах нет, то на первое время сойдет и так, не веслами же нам махать, если идти нужно далеко. День 12. Сегодня уже третий день, как готовим поляну под огород. Нашли подходящее место неподалеку от озера. Заказал две лопаты, еле нашел самые легкие, А это оказывается титановые, а для облегчения веса и упрощения вывоза ценного металла за бугор, к ним еще на заводе приделали держаки из него же, поставив тонкостенные трубы, и веса-то там вышло всего 950 грамм штука. И дружненько всем коллективам по пару часов в день с утра, копаем по очереди грядки. Место выбрали классное, чуть ниже уровня воды, потом и естественный полив сообразим, как в Средней Азии, арыки проложим. Арык – это там речушка-канавка так называется, рукотворная, сделанная специально, только поля поливать. Трудно целину многовековую вскрывать, тяжело, к тому же очень нудно, но дело движется, еще пару дней, и грядка размером в сотку будет готова. Правда, девочки просят в самом конце еще раз пройтись с лопатами, и не забыть про барану. Мы такую ее обалденную соорудили, просто загляденье, применив смекалку и вспомнив труд наших далеких предков, нашли в плавнике несколько древесных стволиков с остатками, частыми, веток. Обрубили, отрезали все лишние, собрали их при помощи перемычек и тех же не раз упомянутых не злым, но тихим словом, лианок. И каждый день, в конце процесса, впрягшись в постромки, как тягловые лошади, проходим очищенный кусок по пару раз в каждую сторону. Трудно, нудно, тяжело, но нужно и очень. Зато сколько корней от травы таким манером навыбирали, ни словом сказать, ни пером описать. Одни маты, в основном непечатные. Сегодня же, кроме обязательного списка, нужно еще взять учебник мелким, сам ведь обещался. При заказе внимательно посмотрел, что же им брать, и с трудом, но нашел, это была классная обучающая книга, «Яхтинг». Полное руководство. Автор-составитель, Тахгил Джефф. Для малых яхт, одномачтовых, самое то, пусть теперь к своей практике и теорию от умного чела почитают. А миры все же, как ни крути, больше нас, нынешних, времени под парусами проводит, потому и практического опыта управления с ними, резонно полагаю, также всяко побольше у них будет. Сам я, после обязательной части заказа, если есть время свободное, старательно роюсь в комме среди предложенного, и все, что мне кажется нужным для нашего нормального существования, беру на карандаш, и потом вечерами трачу личное время, просиживая с этими записями по пару часов, это как минимум, изучая предлагаемое на экспериментаторами, попробовав задать вопрос о возможности работать на комме в неустановленное время, на что получил категорический ответ, некорректный ввод запроса. Вот и приходится так, мысленно прикидывать, и по старинке, бумага и карандаш, наше все в нынешнем проектировании. Зачем эти трудности и проблемы? Ведь можно банально забить на се, и отдыхать от трудов праведных, как делают остальные. Можно, без разговоров, можно. Но ведь я, совсем не они. А в чем разница? Да наверное только в том, что не они командуют и руками водят, а я. Но вот подчиняются все этому руководству беспрекословно. И одно это вынуждает заботиться о всех, меня в данное время окружающих. А чем я все это время занимаюсь? Да надоело, просто до чертиков надоело сидеть без нормального освещения. Нет, есть он, который свет, но так как мой аккумулятор староват и сильно, то даже на светодиодных лентах заряд садится, а вот подзарядить то его как раз и нечем. Ну и ищу, что же мы можем придумать из альтернативного источника возможного подключения. Кое-что уже нашел, но все не то, что нужно, и совсем не такое, как бы мне хотелось. Все ищу варианты получше, покачественнее, попроще и экономичнее как в весовом сегменте, так и в трудовом, а вот это значит, мало или много придется приложить своих сил и умений, чтобы выполнить заданное, или собрать его. Ну или как в вопросе с бензогенератором, выгодно ли будет соотношение топлива-электричества, если первое получать только каналом поставки. С ним вопрос решился в лед. Нет, невыгодно, и очень сильно. Даже самый мелкий из них жрет намного больше, если гонять его каждый день часа по 3-4, чем мы можем позволить себе выбросить из веса поставки. И вариантов у меня есть, тем более реальных, только два. Какие? Один очень простой, на первый взгляд, но проблемный в перспективе, это солнечные панели. А второй, трудоемкий, нудно-занудный, но намного выгодный. Но тут меня вдруг прервали. Стас, ну сколько можно? Брось ты этот ком, глаза у тебя уже светятся в темноте начали, эта Маша меня опять начала воспитывать, лучше придумай что-нибудь, чтоб не только рыбу есть жареной или вареной, хоть вяленую сделайте, черт побери. А если будет кроме вяленой два вида копченой, тебя это устроит? В ответ ее спрашиваю, или подавай только твой заказ. Ну чего ты издеваешься, ведь прекрасно же понял, что я имею в виду.